Глава 11, в которой королю предлагают охрану. Сон был долгим и муторным, из тех мелькающих лихорадочных сновидений, в которые впадаешь, выплываешь, просыпаешься и срываешься вновь. Он наблюдал за происходящим со стороны, не чувствуя ничего, даже боли. Мозги кипели, переполняя голову, вот-вот взорвется под их напором. А тело было словно впаяно в глыбу льда. Невозможно ни шевельнуться, ни проснуться. Какие-то люди, ведьмы, черная вода что-то делали с его неподвижным телом, то ли пытались расшевелить, то ли наоборот добить. Лучше бы второе, потому что ему так хотелось покоя или уже, наконец, проснуться. Чьи-то горячие пальцы дотронулись до его лица. Хотя женщина произнесла слова сухо и деловито, он слышал ее молчаливый крик: «Очнись, вернись, не умирай». Голос, звавший его, был таким настойчивым, а прикосновения такими теплыми и живительными, что ему и впрямь захотелось вернуться, чтобы хотя бы взглянуть на того, кто его так упорно окликает. Теплый металл, прижатый к его рту, становился все горячее, отогревая заледеневшие, застывшие, казалось, навсегда губы. Он смог ими шевельнуть, смог даже ответить. «Эмма. Это, конечно, была Эмма. Пойдет на самый конец света и истребует твою жизнь у богов обратно. Да, истинная дочь своего отца». Второй раз он очнулся уже в лодке, когда руки Эммы вновь коснулись его лба. Осмотрелся, все вспомнил и понял. Попытался сказать, чтобы она бежала, глупая. Нет, сидит. Вцепилась в него, словно в какое-то сокровище. Приготовилась защищать. Храбрая и сильная. Моя волчица. Когда он пришел в себя окончательно, никакой благодарности и восхищения уже не испытывал. Их заперли в тесной низкой комнате или вовсе в тюремной камере. Узкое окно под самым потолком было забрано весьма впечатляющей решеткой. Силвер в который раз выговорил сидевшей на лежанке женщине: «Вот кто тебя дернул идти меня искать? Теперь вместо одного пленника у них двое. Я тебе уже все рассказывала». Опасно ровным голосом отозвалась та. «Надо было просто взять Милену за шиворот и сдать охране». «Да, если бы твоя охрана к тому времени наконец заявилась», — взорвалась Эмма. «Силвер, Габьяу, я тебя забери! Чем занимается твой полицмейстер? Что за люди тебя охраняют? Их короля то ранят, то околдовывают, то похищают. А никому до этого и дела нет. Или ты снова сам подставился?» «Не на этот раз», — сказал он, во все глаза разглядывая незнакомую для него разъяренную Эмму. Глазища горят, зубы сверкают, щеки пылают. Хороша. Да в конце концов, возьми ты с десяток морских волков в телохранители. И никаких проблем с безопасностью у тебя уже никогда не будет. Я непременно рассмотрю столь ценное предложение, ваше сиятельство. Если мы, конечно, выберемся из этой конуры живыми. Его подчеркнуто учтивый тон возымел свое действие. Эмма плюхнулась на лежанку, с которой только что вскочила, и мрачно умолкла. Но и он сам тоже прекратил метаться по камере от стены к стене. Остановился, заложив руки за спину, и уставился на сереющее сквозь решетку небо. «На самом деле, я думаю...» «Ну надо же, он еще и думать умеет!» — проворчала себе под нос княжна. Он вздернул бровь, но решил пренебречь. «Что вряд ли поджидали именно меня. Я не так уж часто появляюсь в галерее, в любой из своих ролей. Скорее, меня следовало бы искать на площади. Может, тебя и там ждали?» «Может быть, может быть. Но мне кажется, что в галерее ожидали именно тебя. Ведь ты художница и часто ее посещаешь». «Меня? Я-то здесь при чем?» «Ты? Ты при мне». Эмма выпрямилась. «То есть?» Выслушав совет полицмейстера держаться от нее подальше, чтобы не привлекать внимание возможных убийц, их похитителей, Эмма фыркнула. «Они считали, что, взяв меня в заложницы, можно как-то повлиять на короля? Хорошо же они тебя знают». «Да», — согласился он, помедлив. «Очень плохо». «Так ты уже понял, кто взял тебя в плен? Твои любимые ведьмы?» «Тебя», — отметил он, — «не нас». «Ну да, Эмма-то последовала за ним практически добровольно. И что, она думает, ей ничего не грозит? А вот мы сейчас это и узнаем». И он повернулся к загремевшей засовом двери.